однажды в истории. Судьба и время. Имя собственное. Документальный проект «Радио России. Культура». Виктор Шкловский и его книга «ЦОО» или «Письма не о любви». Ведут программу кандидат филологических наук Александр Галушкин и автор программы Екатерина Калинина. Читают Владислав Ветров и Ирина Бразговка. Часть первая. Дорогие друзья, сегодня я, Екатерина Калинина, режиссер документального кино, с удовольствием принимаю участие в программе «Однажды в истории». Она посвящена книге Виктора Шкловского «ЦОУ» или «Письма не о любви». Я очень люблю это произведение, написанное в 1923 году и выдержавшее несколько изданий. Мне кажется, оно не утратило своей актуальности и по сей день. Книга окрашена неповторимым личным опытом автора, его чувственным восприятием и во многом похожа на документальное кино, в котором я работаю уже много лет. Эта книга написана Виктором Шкловским в Берлине, который в начале 20-х годов прошлого века стал культурным центром российского зарубежья. Здесь сосредоточилась значительная часть наиболее известных в России ученых, общественных деятелей, издателей, писателей, журналистов, музыкантов, артистов, художников. Русские эмигранты с иронией говорили по этому поводу, что в столице Германии, недавнего противника России, русскую речь встретишь чаще, чем немецкую. Впрочем, сегодня у нас есть интересный собеседник, литературовед Александр Галушкин, который хорошо знает эпоху и биографию Виктора Шкловского. Мы сегодня не просто будем читать эту книгу, у нас будут комментарии, ибо по прошествии почти 100 лет многие реалии не ясны, да и сама форма необычна. Александр Юрьевич, вы встретились с Виктором Борисовичем Шкловским, когда ему было 91 год. Он был уже, прямо скажем, на закате своих дней. Но дни эти были искрометны в течение всей его жизни. Прямо начиная с ранней его юности, по-моему, он был похож на, в лучшем смысле этого слова, на человека авантюрного склада, верно? Да, он был авантюристом и в жизни, и в литературе, и в науке. Смело формулировал свои теории, часто безоглядно, экспериментировал и также вел себя и в жизни. Шкловский меньше всего был кабинетным ученым, и это... Биография его не похожа на биографию обычного академического ученого. Скорее, я сравнил бы ее с жизнеописанием Индианы Джонса, который соединял и научные изыскания с авантюрными приключениями. Особенно активно Шкловский вел себя в политике в 1917-1922 году. Как, по-вашему, он был человеком сложившихся убеждений? Почему его так, не боюсь этого слова, швыряло? Я бы не сказал, что его политическая платформа была шаткой. Он придерживался одной политической позиции в течение 17-19 годов. Такая правоэсеровская была ориентация. Это та часть эсеров, которая отказалась от сотрудничества с советской властью и стала в вооруженную оппозицию к ней. В 19 году, как многие из этой части эсеров, он решил прекратить какую-либо политическую борьбу и больше общественной деятельностью не занимался. Это было связано с разочарованием его в тех принципах, которые он поддерживал. Его эмиграция была вынужденной. Он не собирался уезжать из России. Ему пришлось эмигрировать, точнее, даже не эмигрировать, а просто бежать нелегально ночью по льду Финского залива из Петрограда в Финляндию контрабандисты. Это был такой налаженный путь эмиграции за некоторую сумму, весьма, впрочем, приличную. Они помогали эмигрировать по льду. Потому что в Петрограде и Москве начались аресты, связанные с подготовкой очень крупного политического процесса, процесса над эсерами 22-го года, на котором он должен был выступать как свидетель. Он убежал без всякого желания покинуть Россию. Дальше политической деятельностью не занимался, отстранялся, никаких постов в Союзе писателей не занимал и вообще на общественно-политические темы старался не высказываться в тех случаях, когда можно было не высказываться. Понятно, что в 30-е годы были ситуации, когда нельзя было что-то не не задекларировать. Официально он был амнистирован, то есть все его задолженности перед советской властью списаны еще в 19-м, а потом повторно, значит, в 23-м годах. Почему не арестовали, вопрос сложный. Многие из тех людей, которые, нам кажется, должны были быть арестованы, все-таки не были арестованы. В 22-м году Шкловский оказался в Берлине. Оказался он в Берлине, во-первых, потому что это был уже к тому времени центр русской эмиграции с большим количеством газет и журналов, и книгоиздательствами, в которых он мог сотрудничать, это раз. И, во-вторых, потому что к тому времени там довольно много его знакомых уже находилось. В эмиграции в Берлине, и только в Берлине, он провел полтора года и написал, пожалуй, главные свои книги. С моей точки зрения, главные книги. Это «Цоу» или «Письма нелюбви» и книга «Сентиментальные путешествия». Это воспоминания о своей политической деятельности в 17-22 годах. А насколько мы можем ответственно заявить, что «Цоу» – это очень автобиографичная вещь? Книга демонстративно, если не сказать провокационно, автобиографична, потому что все ее герои носят те имена, которые они носят в жизни. Большинство ситуаций, которые описаны в книге, соответствуют тем ситуациям, которые были в жизни, и это книга, конечно, по-своему документальна. С другой стороны, это, несомненно, литературное произведение. И вот эта тонкая игра, такая мерцание между документом и выдуманностью, литературностью, и составляет особенность этой книги. Ее главное обаяние. Да. Но я, когда начала ее читать, честно говоря, не могла никак оторваться от предисловий. Здесь такое ощущение, что каждый раз Шкловский пытается что-то дообъяснить, не написанное, недописанное. Да, есть такое впечатление от предисловий. Они разные писались в разное время. Очевидно, и отчасти это проистекало от того, что он чувствовал некую цельность своей книги. И хотя пытался ее несколько раз нарушить, понимал, это сделав, что это не удается, что он тем самым вредит тексту. Предисловие автора к первому изданию. Книжка эта написана следующим образом. Первоначально я задумал дать ряд очерков русского Берлина. Потом показалось интересным связать эти очерки какой-нибудь общей темой. Взял «Зверинец», «Цоу» по-немецки. Но оно не связало кусков. Пришла мысль сделать из них что-то вроде романа в письмах. Для романа в письмах необходима мотивировка, почему именно люди должны переписываться. Обычная мотивировка – любовь и разлучники. Я взял эту мотивировку в ее частном случае. Письма пишутся любящим человеком к женщине, у которой нет на него времени. Тут мне понадобилась новая деталь. Так как основной материал книги нелюбовный, то я ввел запрещение писать о любви. Получилось то, что я выразил в подзаголовке. Письма не о любви. Берлин, 5 марта 1923 года. Мое прошлое, ты было. Были утренние тротуары берлинских улиц. Давно унесли отрезанное от сердца. Мне только жалко того прошлого, прошлого человека. Я оставил его, прежнего себя, в этой книге, как оставляли в прежних романах на необитаемом острове провинившегося матроса. Живи, виноватый, здесь тепло. Сиди, смотри на закат. Письма, которых не было в первом издании, были действительно написаны тобою. Но ты их тогда не послал. 1924 год. Ленинград. Мне 70 лет. Душа моя лежит передо мной. Она уже износилась на сгибах. Та книга ее согнула тогда. Я ее выпрямил. Мне легче, что я не знаю мест, по которым ты ходишь. Не знаю твоих друзей. Уже и ночи я дождался. Убраны с неба непонятные звезды. Одна Венера, заглавная звезда вечера и утра, вернулась в небо. Верен любви. Люблю другую. Постскриптум. Аля уже несколько десятилетий французская писательница, прославленная своей прозой и стихами, ей посвященными. 1963 год. Москва. Действительно, предисловие очень личное, как и сама книга. Достаточно откровенная и очень лирическая, и написанная на материале своей биографии. И отношение Шкловского к этой книге было совершенно особенное. Пожалуй, ни к одной другой своей книге он так трепетно и так требовательно в то же самое время не относился. От этого и попытки изменить, переписать, что-то выбросить в нее, вставить что-то в нее. И эти попытки с первого же переиздания книги начались и не заканчивались до 70-х годов, когда книга была переиздана в последний раз. Книга выглядит как сборник писем. Эти письма существовали в реальной действительности? Письма существовали. Это вообще довольно интересная история. Они не только существовали, они существуют. Они сохранились в Париже. Я читал эти письма и скажу со всей ответственностью, что они совершенно не совпадают с текстом тех писем, которые вошли в книгу ЦОУ. То есть, возможно, какой-то материал, несомненно, интонация были использованы, но чтобы мы говорили о включении реально существовавших писем в книгу, о публикации, значит, такой, так сказать, частной переписки, как она выглядит в этой книге, об этом мы говорить не можем. Это написанное и литературное произведение. Это что касается писем Шкловского. Что касается писем Триоле, то их ожидала довольно печальная судьба. Шкловский их сохранил, привез с собой из Берлина в Москву и хранил их довольно долго. Он воссоединился со своей женой, она не была против того, чтобы эти письма хранились в их архиве. Но вторая жена Шкловского, судя по всему, их уничтожила. По крайней мере, в тех архивах, в которых я работал, и те материалы, которые я смотрел, следов этих писем нет никаких. Дорогая Аля, я уже 2 дня не вижу тебя. Звоню, телефон пищит, я слышу, что наступил на кого-то. Дозваниваюсь. Ты занята утром, днем, вечером. Еще раз пишу. Я очень люблю тебя. Ты город, в котором я живу. Ты название месяца и дня. Плыву, соленый и тяжелый от слез, почти не высовываясь из воды. Кажется, скоро потону. Но и там, под водою, куда не звонит телефон, а не доходят слухи, где нельзя встретить тебя, я буду тебя любить. Я люблю тебя, Аля, а ты заставляешь меня висеть на подножке твоей жизни. У меня стынут руки. Я не ревнив к людям, я ревнив к твоему времени. Я не могу не видеть тебя. Ну что мне делать, когда любовь ничем нельзя заменить? Ты не знаешь веса вещей. Все люди равны перед тобой, как перед Господом. Ну что же мне делать? Я очень люблю тебя. Сперва меня клонило к тебе, как клонит сон в вагоне голову пассажира на плечо соседа. Потом я загляделся на тебя. Я знаю твой рот, твои губы. Я намотал на мысли тебе всю свою жизнь. Я верю, что ты не чужой человек. Но посмотри в мою сторону. Я напугал тебя своей любовью. Когда вначале я был еще весел, я больше тебе нравился. Это от России, дорогая. У нас тяжелая походка. Но в России я был крепок, а здесь начал плакать. 4 февраля 1923 года. Милый, родной, не пиши мне о любви, не надо. Я очень устала. У меня, как ты сам говорил, сбита холка. Нас разъединяет с тобой быт. Я не люблю тебя и не буду любить. Я боюсь твоей любви. Ты когда-нибудь оскорбишь меня за то, что сейчас так любишь. Не стани так страшно. Ты для меня все же свой. Не пугай меня. Ты меня так хорошо знаешь, а сам делаешь все, чтобы испугать меня, оттолкнуть от себя. Может быть, твоя любовь и большая, но она не радостная. Ты нужен мне, ты умеешь вызывать меня из меня самой. Не пиши мне только о любви. Не устраивай мне диких сцен по телефону. Не свирепей. Ты умеешь отравлять мне дни. Мне нужна свобода, чтобы никто не смел даже спрашивать ни о чем. А ты требуешь от меня всего моего времени. Будь легким, а не то в любви ты сорвешься. А ты с каждым днем все грустней. Тебе надо ехать в санаторий, мой дорогой. Пишу в кровати от того, что танцевала. Сейчас пойду в ванну. Может быть, сегодня увидимся. Аля. Итак, в книге ЦО около 30 писем Виктора Шкловского. И всего 4 или 5 его адресата Али, то есть будущей писательницы Эльзы Триале. Но, на мой взгляд, наибольший интерес представляют письма самого Шкловского. Именно потому, что в них лицо самого автора и отпечаток, слепок, веяние того времени. Письмо 4. О холоде, предательстве Петра, о Велимире Хлебникове и его гибели. О надписи на его кресте. Здесь же говорится о любви Хлебникова, о жестокости нелюбящих, о гвоздях и о всей человеческой культуре, построенной по пути к любви. Я не буду писать о любви. Я буду писать только о погоде. Погода сегодня в Берлине хорошая. Синее небо и солнце выше домов. Сегодня 5 февраля. Все не о любви. Хожу в осеннем пальто. А если бы настал мороз, то пришлось бы называть это пальто зимним. Не люблю мороза и даже холода. Из-за холода отрекся апостол Петр от Христа. Ночь была свежая, и он подходил к костру, а у костра было общественное мнение. Слуги спрашивали Петра о Христе, а Петр отрекался. Пел петух. Холода в Палестине не сильны, там, наверное, теплее, чем в Берлине. Если бы та ночь была теплая, Петр остался бы во тьме, петух пел бы зря, как все петухи. А в Евангелии не было бы иронии. Хорошо, что Христос не был распят в России. Климат у нас континентальный, морозы с бураном. Толпами пришли бы ученики Иисуса на перекрестке к кострам и стали бы в очередь, чтобы отрекаться. Прости меня, Велимир Хлебников, за то, что я греюсь у огня чужих редакций. За то, что я издаю свою, а не твою книжку. Климат, учитель, у нас континентальный. На кладбище, на могильном кресте написал художник Митурич Велимир Хлебников, председатель земного шара. А над другим крестом было написано «Иисус Христос, царь иудейский». Прости нас за себя и за других, которых мы убьем. За то, что мы греемся у чужих костров. Государство не отвечает за гибель людей. При Христе оно не понимало по-арамейски и вообще никогда не понимает по-человечески. Умирал он ужасно от заражения крови. Кровать его обставили цветами. Поблизости не было доктора, была только женщина-врач. Но женщину он не подпустил к себе. Вспоминаю о старом. Дело было в Кокколе, уже осенью, когда ночи темны. Зимой встречал Хлебникова в доме одного архитектора. Дом богатый, мебель из карельской березы, хозяин белый с черной бородой и умный. У него дочки. Сюда ходил Хлебников. Хозяин читал его стихи и понимал. Хлебников похож был на больную птицу, недовольную тем, что на нее смотрят. Такой птицей сидел он с опущенными крыльями в старом сюртуке и смотрел на дочь хозяина. Он приносил ей цветы и читал ей свои вещи. отрекался от них всех, кроме Девьего Бога. Спрашивал ее, как писать. Дело было в Кокколе осенью. Я приехал туда, разыскал Хлебникова и сказал ему, что девушка вышла замуж за архитектора, помощника отца. Дело было такое простое. Волны в заливе были тоже простые, кокольские. Они и сейчас такие. Волны были, как ребристое железо, облака шерстяные. Хлебников мне сказал: «Вы знаете, что нанесли мне рану?» Знал. «Скажите, что им нужно? Что нужно женщинам от нас? Чего они хотят? Я сделал бы все, я писал бы иначе. Может быть, нужна слава?» Море было простое. В дачах спали люди. Книга Цоу это не только собрание некоторых свидетельств, но и, как я говорил, очень личная, очень фотографичная книга и книга о несчастной любви. Поэтому большинство историй, которые рассказываются в письмах Шкловского, это история о каких-то неудачах, в том числе любовных. И суть письма, посвященного Хлебникову, как раз о неудачах Хлебникова в личной жизни. Здесь фигура Хлебникова выступает как товарищ по несчастью Шкловского. Шкловский не случайно пишет про это Эльзе Триале. Хорошо, но слова предательства, «прости меня, учитель». Это связано с его отношением к эмиграции, которую он все-таки считал чужой для себя и свое пребывание считал временным. Грязь у костра чужих редакций – это вынужденное сотрудничество его в каких-то изданиях, в которых, поскольку известие о кончине Хлебникова настигло Шкловского именно тогда, когда он находился в Берлине, по-видимому, почувствовал с особенной остротой, что он не на своем месте и занимается не своим делом. В кругу единомышленников Шкловского это, конечно, была очень значимая фигура.